и полилось благоухающее черное вино. «Ну, за пьянящее дыхание свободы?» — спросил Леверлин. Прозвучало это как-то уныло. Сварог молча выпил, резко дернув рукой, пролил немного на грудь и смахнул капли ладонью. «Странно», — сказал Леверлин. «Меня вроде бы ничем не удивить. Исколесил мир и не был обделен вниманием нежного пола. Но вспомнил вдруг свою рыжеволосую пантеру и подумал, может, другой такой у меня никогда не будет. Это тебе просто хочется посмаковать счастливое избавление», — сказал Сварог хмуро. Корабль резво бежал по широкой реке с зарифленным парусом против течения. Капитан и матросы так и не отошли от этаких чудес. Сидели кучкой у мачты, с почтительным ужасом таращились на Сварога, надолго забыв о своих полных чарках. Леверлин лежал, грустно глядя в небо, тренькал на виолоне на три такта и с нарочитым пафосом напевал. А он скакал домой с войны, вез подарки для жены, самоцветы из чужой страны. Он безжалостно загнал 5 коней, он не ел, он не пил, он не спал, мчался к ней. Он шагнул через порог, он был молод и высок, но увидел, что другой был у ней. Он достал свой верный меч, повидавший столько сеч, он смахнул головку с плеч, эх, златовласую. По сторонам зорче смотри, — сказал Сварог. — Как бы ни проехали, я-то дороги не знаю. Я могу вас довести, куда только скажете, и сам найти дорогу, — сказал Джин, которому чертовски не терпелось на волю. — Это будет третье желание. — Ну, потерпи, ладно, — сказал Сварог. — Ты мне еще понадобишься в Харлане. Когда они отыскали ворота, перемычку неподвижного синего тумана в узкой расселине, все повторилось, как в прошлый раз. Корабль нырнул в синюю мглу, мгла сгустилась до полной непроглядности. Вскоре рассеялась, посудина выплыла на Ител. «Ну вот и все», — сказал Сварог. Неуправляемый корабль тут же развернула кормой вперед, и в столь постыдной позиции понесло течением. Джин, въедливый, словно стряпчий, счел, что строго выполнил свои обязанности согласно договору о втором желании. Моряки, не дожидаясь приказа Сварога, бросились к мачте. Быстро развернули кораблик в нормальное положение. Капитан встал за штурвал и повел суденышко к высокой скале, похожей на вопросительный знак. Сварог, свесившись над бортом, громко позвал, вспомнив поучение Блая, «Доран Антек!» Взметнулся фонтан брызг. Топор взлетел над волнами и, описав дугу, оказался в руке Сварога, больно ударив древком по ладони. Сварог не успел разжать пальцы пошире. «Впечатляюще!» — присвистнул Леверлин. «Где ты раздобыл этот славный топорик?» «Потом расскажу, когда будет время», — сказал Сварог. «Интересно, чья эта конница там нарисовалась?» Он достал подзорную трубу, всмотрелся. Десятка два верховых, желтые, с черным кафтаны. Один как раз смотрел на кораблик в подзорную трубу. Показалось, они встретились глазами. Сварог вздрогнул, опомнился, с видом скучающего зеваки медленно опустил трубу и спросил. — Харланцы? — Они, — поддакнул капитан. — Гвардейцы.